Глава 12. Споры о музыке продолжались и во дворце Дзюстиньяни, куда вся компания вернулась к полуночи, и где гостям был предложен шоколад и шербеты. От техники искусства перешли к стилю, к идеям, к старинным и современным музыкальным формам, наконец, коснулись способов выражения. И тут, естественно, заговорили об артистах и о различной манере чувствовать и выражать музыку. Порпора с восторгом вспоминал своего учителя Скарлатти, впервые придавшего духовной музыке патетический характер. Но дальше этого профессор не шел. Он был против того, чтобы духовная музыка вторгалась в область музыки светской и разрешала себе ее украшения, пассажи и рулады. «Значит ли это, что вы, маэстро, отвергаете трудные пассажи и фиоритуры, которые, однако, создали успех и известность вашему знаменитому ученику Фаринелли?» — спросил его Анзалетто. «Я отвергаю их в церкви», — ответил маэстро, — «а в театре приветствую их. Но и здесь я хочу, чтобы они были на месте, и главное, чтобы ими не злоупотребляли. Я требую соблюдения строгого вкуса, изобретательности, изящества. Требую, чтобы модуляции соответствовали не только данному сюжету, но и герою пьесы, чувствам, которые он выражает, и положению, в котором он находится. Пусть нимфы и пастушки щебечут, как пташки, и своим лепетом подражают журчанию фонтанов и ручейков. Но Медея или Дидона может только рыдать или рычать, как раненая львица. Кокетка, например, может перегружать капризными и изысканными фиоритурами свои легкомысленные каватины. Карилла превосходна в этом жанре, но попробуй она выразить глубокие чувства и бурные страсти, это ей не удастся. И напрасно будет она метаться, напрягать свой голос и легкие. Неуместный пассаж, нелепая рулада в один миг превратят в смешную пародию то великое, к чему она стремилась. Вы все слышали Фаустину Бардони, ныне сеньору Гассе. Так вот, в некоторых ролях, соответствующих ее блестящим данным, она не имела себе равных. Но явилась Куцони, передававшая с присущей ей чистой, глубокой проникновенностью скорбь, мольбу, нежность. И слезы, которые она вызывала у вас, мгновенно изгоняли из вашего сердца воспоминания о всех чудесах, которые расточала перед вами Фаустина. Ибо существует талант, так сказать, материальный, и существует гений души. Есть то, что забавляет, и то, что трогает. Есть то, что удивляет, и то, что восхищает. Я прекрасно знаю, что вокальные фокусы теперь в моде, но если я и показывал их своим ученикам как полезные аксессуары, то почти готов в этом раскаяться, когда слышу, как большинство моих учеников ими злоупотребляют, жертвуя необходимым ради излишнего и длительным умилением публики ради мимолетных возгласов удивления и лихорадочного восторга. Никто не стал оспаривать это мнение, неизменно правильное по отношению ко всем видам искусства и применимое ко всем проявлениям таланта истинно артистических натур. Один лишь граф, сгорая желанием узнать, как исполняет Консуэла светскую музыку, стал для вида противоречить чересчур суровым взглядом Порпоры. Но видя, что скромная ученица не только не опровергает ереси своего старого учителя, а напротив не сводит с него глаз, как бы побуждая его выйти победителем из этого спора, граф решил обратиться к ней самой с вопросом, сможет ли она петь на сцене с тем же умением и чистотой, с какими пела в церкви. «Сомневаюсь», — ответила она с искренним смирением, — «чтобы мне удалось найти такое же вдохновение на сцене. Боюсь, что там я много потеряю». «Этот скромный и умный ответ успокаивает меня», — сказал граф. «Я уверен, что публика, страстная, увлекающаяся, правда, немного капризная, вдохновит вас, и вы снизойдете изучить те трудные, но полные блеска арии, которых публика с каждым днем жаждет все больше и больше». «Изучить!» — с ударением проговорил Порпора, саркастически улыбаясь. «Изучить!» — воскликнул Анзалетто с гордым презрением. «Да-да, конечно, изучить!» — согласилась с обычной своей кротостью Консуэла. «Хоть я немного и упражнялась в этом жанре, но не думаю, чтобы уже теперь была в состоянии соперничать со знаменитыми певицами, выступавшими на нашей сцене». «Ты лжешь!» — с горячностью вскричал Анзалетто. «Сеньор граф, она лжет! Заставьте ее спеть самые трудные колоратурные арии вашего репертуара, и вы увидите, на что она способна». «Если б только я не боялся, что она устала», — нерешительно проговорил граф, а глаза его уже зажглись нетерпеливым ожиданием. Консуэла по-детски вопросительно взглянула на Порпору, как бы ожидая его приказаний. «Ну что ж», — сказал профессор, — «она не так легко устает, и раз здесь собрался столь тесный и приятный кружок, давайте проэкзаменуем ее по всем статьям. Не угодно ли вам, высокочтимый граф, выбрать арию и самому прокомпонировать ей на клавесине?» «Боюсь, что ее пение и ее присутствие так взволнуют меня, что я буду брать фальшивые ноты», — ответил Дзустиньяни. «Почему бы вам, маэстро, самому не компонировать ей?» «Я хочу видеть ее поющей», — ответил Порпора. «Сказать по правде, слушая ее, я ни разу не подумал на нее взглянуть. А мне надо знать, как она держится, что проделывает со своим ртом и глазами. Иди же, дочь моя, в числе твоих экзаменаторов буду и я». «В таком случае я сам буду аккомпанировать ей», — заявил Анзалетто, усаживаясь за клавесин. «Вы будете слишком смущать меня, маэстро», — обратилась Консуэла к Порпоре. «Смущение — признак глупости», — ответил учитель. «Тот, кто по-настоящему любит искусство, ничего не боится. Если ты трусишь, значит, ты тщеславна. Если будешь не на высоте, значит, способности твои дутые, и я первый заявлю, Консуэла никуда не годится». И нисколько не заботясь о том, как губительно может подействовать столь нежное подбадривание, профессор надел очки, уселся против своей ученицы и стал отбивать такт, чтобы дать правильный темп ритурнели. Выбор пал на блестящую, причудливую и трудную арию из комической оперы Галуппи «Дьяволица». Граф пожелал сразу перейти на жанр, диаметрально противоположный тому, в котором Консуэла произвела такой фурор в это утро. Благодаря огромному дарованию, девушка, почти не упражняясь, самостоятельно добилась умения проделывать своим гибким и сильным голосом все известные в то время вокальные фигуры. Правда, Порпора сам советовал ей делать эти упражнения и изредка прослушивал ее, желая убедиться, что она не совсем их забросила. Но, в общем, уделял этому жанру так мало времени и внимания, что даже не подозревал, на что способна в нем его удивительная ученица. Чтобы отомстить учителю за его жестокость и подшутить над ним, Консуэла решилась уснастить причудливую арию из «Дьяволицы» множеством фиоритур и пассажей, дотоле считавшихся невыполнимыми. При этом она импровизировала так просто, словно читала их по нотам и старательно разучивала прежде. В ее импровизациях было столько искусных модуляций, столько выразительности и поистине дьявольской энергии, а сквозь эту бурную веселость внезапно прорывалось такое мрачное отчаяние, что слушатели переходили от восхищения к ужасу. И Порпора, вскочив с места, громко воскликнул: «Да ты сама воплощенный дьявол!» Консуэла закончила арию сильным крещендо, вызвавшим неистовые крики восторга, и со смехом опустилась на стул. «Ах ты, скверная девчонка!» — сказал ей Порпора. «Тебя мало повесить. Ну и подшутила же ты надо мной. Утаила от меня половину своих знаний, половину возможностей. Давно мне нечему было тебя учить, а ты лицемерно продолжала брать у меня уроки. Быть может, для того, чтобы похитить все мои тайны композиции и преподавания. Превзойти меня во всем, а потом выставить старым педантом». «Маэстро», — возразила Консуэла, — «я только повторила то, что вы сами проделали с императором Карлом. Помните, вы мне рассказывали об этом эпизоде? Император не выносил трелей и запретил вам вводить их в вашу ораторию. И вот вы, послушно выполнив его волю почти до конца, приготовили ему в последней фуге хорошенький дивертисмент. Начали фугу четырьмя восходящими трелями, а потом стали без конца повторять их в ускоренном темпе всеми голосами. Вы только что осуждали злоупотребление вокальными фокусами, а потом сами приказали мне исполнить их. Вот почему я преподнесла их вам в таком количестве. Хотела доказать, что и я способна на излишество. А теперь прошу простить меня». «Я уже сказал тебе, что ты сущий дьявол», — ответил Порпора. «А теперь спой-ка нам что-нибудь человеческое. И пой, как знаешь сама. Я вижу, что больше не в состоянии быть твоим учителем». «Вы всегда будете моим уважаемым, моим любимым учителем», — воскликнула девушка, бросаясь ему на шею и горячо обнимая его. «Целых 10 лет вы кормили и учили меня. О, дорогой учитель! Говорят, вам знакома людская неблагодарность. Пусть же Бог сию минуту отнимет у меня любовь, пусть отнимет голос, если в сердце моем найдется хоть одна ядовитая капля гордости и неблагодарности». Порпора побледнел, пробормотал несколько слов и отечески поцеловал свою ученицу в лоб, уронив на него слезу. Она не решилась стереть ее и долго чувствовала, как на ее лбу высыхала эта холодная, мучительная слеза заброшенной старости, непризнанного гения. Слеза эта произвела на Консуэла глубокое впечатление, наполнила душу каким-то мистическим ужасом, убив в ней оживление и веселость на весь остаток вечера. После целого часа восторженных похвал, возгласов изумления и бесплодных усилий рассеять ее грусть, все стали просить ее показать себя и в трагической роли. Она исполнила большую арию из оперы «Покинутая Дидона» Юмелли. Никогда до сих пор не чувствовала она такой потребности излить свою тоску. Она была великолепна, проста, величественна и еще более прекрасна, чем в церкви. Лихорадочный румянец залил ей щеки, глаза метали искры. Исчезла святая, на ее месте была женщина, пожираемая любовью. Граф, его друг Барбериго, Анзалета, все присутствующие, кажется, даже старик Порпора совсем обезумели. Кларинда задыхалась от отчаяния. Граф объявил Консуэлу, что завтра же будет составлен и подписан ее ангажемент. И она попросила его обещать ей еще одну милость, причем обещать не спрашивая, в чем эта милость будет заключаться, как некогда делали рыцари. Граф дал ей слово, и все разошлись, испытывая то восхитительное волнение, какое вызывает в нас все великое и гениальное.